Глава 6. Полина. Итак, дорогие друзья, как вы видите, перед нами Полина Юрьевна, и у нее очень интересный сходник. Признаться, я сам осматриваю ее впервые, и для хирурга это полный восторг. Ага. А как для мужчины, я прям чувствую, как тебя, ваша звезда ты величества, корёжит. Но ничего, тебе мои сосочки не облизывать. Правда, при мысли о прелюдии с этим нахалом те самые соски предательски затвердели. Стрельников как раз собирался что-то еще на камеру сказать, как одна из наклеек, не иначе как под действием моего возбуждения, отвалилась и полетела вниз. «Стоп! Поправьте ей сосок!» Сзади послышались смешки. Все доктора, кроме парочки друзей, ретировались под грозным взглядом Стрельникова. Но эти решили, судя по всему, стоять до конца. «Да, Дём, поправь Полине Юрьевне сосок, будь добр!» А вот вроде стебались они по-доброму, но осадочек-то остался. Поэтому я сама наклонилась и попробовала прифигачить этот проклятый золотой чепчик обратно. «От вас больше неприятностей, чем пользы. Дайте сюда накладки!» Властно скомандовал Стрельников. Я же поджала губы. «Вот, нехороший человек!» Чем дольше я находилась в одной с ним комнате, тем мне душнее становилось. Но просто царь и бог местного разлива бесит. Разочаровываться в своем кумире было больно, даже слишком. Но я не унывала. Все же руки у него были волшебные. И сейчас мне впервые предстояло в этом убедиться. Он взял золотистые именные наклейки и подошел ко мне вплотную. «Мамочка родная». «Не плыть, не капать слюнями на пол. И держаться. За нами, если не Москва, то гордость». «Да что ж они так торчат у вас?» — пробурчал доктор. «Ну, хоть без гонора, и на том спасибо. А у меня внутри все, как соски, восстало. Девственница 20+ такое умеет, ага. Даже с -5 размером груди». «Дём, они просто рады тебя видеть. Не мучай там Полину Юрьевну. Мне еще ей носик делать». Аж поперхнулась и гневно уставилась на того самого лучшего друга. Не удержалась от колкости. «Как бы его вам после такого делать не пришлось. А то, мало ли, в него случайно совершенно что-то прилетит. Например, дверь. Я же тут впервые, могу и кабинетом ошибиться». Стрельников, походу, охренел чутка от таких диалогов. Тем не менее, соски мне прикрыл виртуозно, почему-то гневно сверкая глазами. А я что, сам виноват? Я, конечно, от его касания не кончила, но в голове у меня птички запели. Неожиданный и не самый приятный эффект. Как будто меня коснулась рука Бога. А что же он этими самыми руками может вытворять ниже? «Успокоились. Пишем, а то выгоню сейчас всех лишних». Мужики притихли, изредка беззвучно подхихикивая. Блондинчик погрозил мне пальцем, а я успела показать ему язык. Шайка раздолбаев. Красавцы, миллионеры, филантропы, аса своего дела. Короче, бесили меня решительно все пластические хирурги этой клиники. А тут Стрельников с тупыми вопросами. «Полина Юрьевна, какие у вас пожелания по результату? Сами вы на какой размер рассчитываете?» Я что-то даже не ожидала подобного подхода. Я рассчитываю даже не знаю на что. Ну, что операция будет, и мне все же не придется потом попасть в просак. Тем не менее, серьезно ответила. «На любой, больше 0». Сбоку послышался ржач. «Нет, ну а что? Чего это лицо такое Диметри постное?» «Улыбайтесь, доктор. Вас снимают далеко не скрытой камерой». «Это похвально. Но я бы предложил впервые в России использовать уникальную методику, которая позволит нам пропустить этап эспандеров и установить красивые анатомические импланты. Безусловно, окончательный размер мы можем прикинуть уже на столе. Но уверен, что шикарная двоечка девушки обеспечена». И он обворожительно улыбнулся в камеру. Правда, как только девочка-оператор сказала, что все, воодушевленное выражение с его лица сползло. Сбоку послышалось. «Двойку вам, Полина Юрьевна!» Закатила глаза. «Нет, ну серьезно. Двое взрослых мужиков овели себя, как дети. Их тут что, веселящим газом пичкали?» Понять не могла. Хотела было осадить проказников, но меня опередила местная звезда. «Но вы издеваетесь? Да что на вас нашло?» «Не каждый день у тебя адекватные пациенты, с которыми можно поржать. Полина, вы же на нас не в обиде. Знаете, как утомительна и скучна порой жизнь пластического хирурга», добавил сосед блондина. «Надо бы зайти в соцсети, понять, что к чему, выучить, как их зовут. А то я запамятовала. У меня, видно, весь мозг в соски стёк торчащие», ответила. «Ну да, понимаю. А эти операции и общение со звездами, а также богатство, любовь, публики, красивые дамы. Что сами штабелями?» «Полина Юрьевна, вам выдадут все необходимые бумаги. До встречи на следующей консультации», — процедил Стрельников. «Ну, до следующей, тогда следующей». Пожала плечами и пошла одеваться. Еще ни разу в жизни я не ходила так спокойно голой среди мужиков.